Глава 29. Воссоединение. Вирна, Маис. Я боялась, что нас кто-нибудь остановит, задержит. Боялась, что политарии или подводные ведомства просто остановят наш Эйрлат. Но на трассах нет ни одного патруля политари. В Эйрлате тихо, как в тот момент, когда на небе стягиваются тучи перед первым порывом ураганного ветра. Издалека вижу дом, в котором жила по милости Дженны. Это снова отбрасывает меня к рассказу Лейс, к воспоминаниям о том, что ей на самом деле нужно. Внизу дымятся несколько бронированных военных эйрлатов. Чуть поодаль — перевернутые эйрлаты-политари с разбитыми стеклами, смятые как огромным металлическим кулаком. Кулаком вверха, потому что они обугленные. Я отворачиваюсь резко, чтобы не увидеть что-то еще, но поздно. Я уже увидела достаточно. Тела людей, в форме и в гражданском. Дымятся не только машины. Дымятся разбитые витрины бутиков и продуктовых супермаркетов. Но если погромы и перестрелки с политарией еще можно объяснить прокатившейся по Ландархорну волной человеческой ярости, то военных со всей их техникой, которых разбросали как малышню с игрушечными машинками, нет. Это уже совсем другие силы. Это уже война. Дженна готовилась к войне? Мне все еще в это не верится. Я все еще до конца не могу осознать, что она на это способна. Что она это устроила. И что собирается сделать нечто еще гораздо более страшное. «Верно. Скажи что-нибудь», — произносит Лайтнер. «Что-нибудь». «Я знаю, что ты не в восторге от того, что мы едем за Лирой». «Я не в восторге от того, что происходит. На Лиру мне плевать». Я правда сказала это вслух. Ну и ладно. Никогда не стеснялась говорить правду. На парковке почти нет эйрлатов, а те, что есть, с разбитыми стеклами электронные турникеты разворочены, а на улицах — никого. «Пойдем, быстро». «Не надо мной командовать. Я сама способна оценивать обстановку. Или ему в голову пришло, что я пойду медленно, наслаждаясь видами. Сканер на двери изуродован до неузнаваемости. Панель выломана. Отовсюду торчат провода». «Некоторые люди рождены только для того, чтобы везде гадить», — цедит Лайтнер, оглядываясь. Дергает дверь, которая, разумеется, не поддается. Потом достает таппет, и я отворачиваюсь. Проходит буквально мгновение, и замок с тревожным щелчком открывается. Мы заходим. Видимо, он попросил эту драную надру, чтобы она открыла дверь. Мне бы по-хорошему думать о том, что эта девушка напугана и нуждается в помощи. А я думаю о том, что мало я ей тогда врезала. «Да, с такой властью Ландархорн точно будет в надежных руках», — выплевывает Лайтнер, когда лифт реагирует на вызов только с 10-й попытки. «Ну, разумеется, под властью твоего отца он идеален». «Что ты хочешь этим сказать?» «Только то, что сказала. В лифте я прислоняюсь спиной к стене и предпочитаю считать этажи». «Я не просил тебя идти со мной». «При чем тут это?» «При том, что ты бесишься из-за нее». «Откуда тебе знать, из-за чего я бешусь? Может, меня просто достало, что я всю жизнь провела на 15-м, не имея даже возможности никуда на работу устроиться, кроме как официанткой и поломойкой». «Дженна Карринг весьма неплохо устроилась». Раньше, чем мы поругаемся окончательно, двери лифта распахиваются. Совершенно неудивительно, что там нас встречает Лира. Точнее, не нас, его. Меня она явно не ожидала увидеть, потому что с ее губ срывается. «А она тут что делает?» «Она тут едет спасать твою задницу», — отвечаю я. «Поэтому, если у тебя есть что взять, чтобы на нее надеть, надеюсь, ты это уже взяла. А если нет, поедешь как есть». «Как есть?» «Это в дорогой пижамке. Пару пуговиц на груди расстегнуты. Интересно, она его так встречать собиралась?» «Лайт, это вообще нормально?» Выдыхает она и смотрит на него так, как будто он по меньшей мере должен заткнуть мне рот. «Лира, верно права». Мне достается резкий взгляд на тему «это можно было сказать иначе». «Нам надо срочно отсюда уезжать. Ты собрала вещи?» Она глубоко вздыхает. «Да, права. Хорошо. Я кое-что собрала. Пойдемте». «Ой, нет, это выше моих сил. В ее квартиру я не пойду точно. Или пойду. Я становлюсь на полпути, напротив распахнутой двери. Сумка с наполовину вываленными вещами стоит в коридоре. Рядом лежит Таппет. «Это выкладывай!» Командую я, когда Лера пытается запихнуть его прямо поверх вещей. «Что это значит?» «Это долго объяснять». Лайтнер смотрит на нее. «Но я не могу связаться с родителями, они...» Она снова глубоко вздыхает. «Несколько раз. Делаю, как ты меня учил. Видишь? Только это и спасает. Еще парочка таких выпадов, и тебя уже ничто не спасет. К счастью, я не говорю это вслух. Просто складываю руки на груди и смотрю на это ходячее недоразумение, даже не пытаясь проникнуться ее положением. Я должна ей сочувствовать. Должна ей сочувствовать», повторяю про себя. «Но у меня не получается от слова совсем. Даже слова про родителей меня не растрогали. Хотя должны были. Ведь для меня семья — это все. Но я просто не могу сосредоточиться ни на чем другом, кроме того, что она меня бесит. Причем с каждой минутой все больше, больше и больше». «Мы поможем тебе связаться с ними на месте. Все будет хорошо. Ты мне веришь?» Лера молчит, обхватив себя руками. Потом, опомнившись, кивает. «Да, верю. Верю. Лайт, прости за вчерашнее. За то, что я наговорила тебе вчера, когда мы пили Льяри. Я не должна была. Вчера, когда мы пили Льяри, я вас у лифтов подожду», сообщаю я. «Когда закончите переодеваться и выяснять отношения, дайте мне знать. Постарайтесь сделать это не слишком долго. Время все-таки самый ценный ресурс. Особенно сейчас». Просочившийся в мой голос сарказм даже не пытаюсь скрывать. Не знаю, что у них там происходит, но когда я заворачиваю к лифтам, меня догоняет Лайтнер. «Ты можешь хотя бы попытаться?» Почти рычит он. «Что именно? Попытаться опять ей не врезать? Я стараюсь». «Почему ты так ее ненавидишь?» «А почему ты шляешься с ней по Льярням после того, как...» «Все, я не собиралась этого говорить. Меня это не волнует». «После того, как что?» Вот теперь он уже натурально рычит. «Договаривай. После того, как мы один раз подержались за руки в океане, а перед этим Йетх знает, сколько времени ты от меня шарахалась и вообще всячески показывала, что я тебе очень-очень нужен». «О, но зато она точно умеет показывать, что ты ей очень нужен». Я сжимаю кулаки. «Спорим? Она тебе многое показывала». «У нас с ней ничего не было». «Ну, разумеется». «Ты мне не веришь, верно?» Его глаза вспыхивают, а я ловлю себя на мысли, что с меня хватит. Хватит этих ссор. «Достаточно того, что ты веришь ей», — говорю я. «Этой насквозь фальшивой двуличной...» «Хватит!» — резко перебивает он. «Я не просил тебя помогать мне. Ты сама захотела. Если у тебя с этим проблемы, надо было ехать с остальными, а не со мной. То, что ты терпеть не можешь Лиру, еще не значит, что нужно ее оскорблять». «Я готова». В коридоре снова появляется Лира. Она успела переодеться. А еще наверняка успела услышать, как мне тут выговаривали из-за нее. «Да, ты прав», — говорю я. «Нужно было ехать с остальными». После чего разворачиваюсь к лифтам. К счастью, на этот раз двери открываются быстро. Я стараюсь не смотреть в сторону Лиры. Но это плохо получается, потому что внутри лифта не разгуляешься. Мне нужно смотреть либо в пол, либо в потолок, либо в сторону Лайтнера. Все три варианта исключаются, потому что первые два — это слишком заметно, а смотреть на Лайтнера я сейчас не хочу, особенно после того, как он взял у нее сумку и даже не поморщился. В смысле Лиры он может касаться спокойно, так же, как и она его. Может быть, это не совсем своевременная мысль, но как уж есть. Эти люди, они ужасные. Говорит Лира, и голос ее дрожит. Потом смотрит на меня и произносит. «Я сейчас не имею в виду тебя. Да мне без разницы, даже если бы и имела. А я не человек». Говорю я и с удовольствием наблюдаю, как у нее вытягивается лицо. «Не человек? Это шутка такая, да?» «Нет». За меня отвечает Лайтнер. «Верно, Лиарха. Именно поэтому у Вьерхов от прикосновения к ней ожоги». Лира как-то неосознанно отодвигается в сторону. «Это же легенда!» Двери лифта раскрываются. Выплевывают нас в холл, через который мы ускоряемся, чтобы оказаться на парковке, где какой-то парень пытается взломать наш Эйрлад. Заметив нас, он оборачивается и вскидывает оружие. Лира визжит так, что у меня закладывает уши, а Лайтнер одним движением уходит вниз. Трещина от его ладони вспарывает землю, и покрытие обломками взлетает в воздух. Выстрел уходит в небо, а парня отбрасывает в сторону. Пистолет вылетает из его рук, ударившись о соседний вскрытый и развороченный эйрлат. Он вопит, но очень шустро вскакивает и ковыляет в другую сторону, подальше от нас. «Достали все!» Цедит Лайтнер, стряхивая с ладони кружку пыли. Я приподнимаю брови, а он забрасывает сумку Лиры в багажник и кивает. Раньше, чем я успеваю сделать к эйрлату хоть шаг, Лира влетает на переднее сиденье. Жаль, что нельзя запихнуть ее в багажник. Мысль обрывается. До нас доносятся крики и шум. Парень, которого швырнул Лайтнер, вернулся с подкреплением. Со стороны ближайшего поворота вылетает человек 20, не меньше. «Вот они!» — орет он так, что срывает голос. «Вон! Ядхова в ерхи!» Толпа устремляется к нам. Лира сползает вниз, а с ее лица сползают все краски. Я шустро влетаю на заднее сиденье. Лайтнер — на водительское. Эйрлат срывается с места с такой скоростью, что мы рискуем не вписаться в поворот, но обходится, оставляя за спиной орущих людей. Выстрелы, которые несутся нам вдогонку. Мы вылетаем на магистраль. Эйрлат мчится по опустевшим полуразрушенным улицам. Я не так долго здесь жила, но сейчас мне больно видеть развороченные витрины, перевернутые тележки, разбросанную по улице разбитую технику. Если бы только технику. Я снова отворачиваюсь, когда натыкаюсь взглядом на продавца из супермаркета, где мы не так давно встречались с Кьяной. Он лежит лицом вниз, и эта картина, кажется, врезается мне в память так же остро, как все, что я вижу, начиная со вчерашнего дня. Лира начинает всхлипывать. Как это возможно? Бормочет она. Как они же просто люди. Резко подсказываю я. Те, кто долгое время считался отбросами общества. Лира хочет сказать, что не понимает, как им это удалось. Хмуро произносит Лайтнер. Это спланированная акция. Дженна к этому основательно подготовилась. Дженна? Переспрашивает Лира. Неважно. Он говорит то же, что я думала, когда мы летели сюда. То, что Дженна основательно подготовилась, ясно. Зияющая дыра в огромном рекламном экране, протянувшемся между двумя высотками, явно не из детского водяного пистолета сделана. Те люди, которые сейчас бегают по городу, поднимая оружие мертвых политарий и военных, к этому отношения не имеют. Здесь явно развернулось что-то посерьезнее. Именно в этой части четвертого. Почему? Ответ приходит сам собой. Именно здесь меня забрали в подводное ведомство. Подводное ведомство находится по этой линии магистрали, только на третьем. При воспоминании о них и об агенте, который навсегда остался погребенным под упавшим потолком, меня передергивает. Но сейчас не время об этом думать. Мне непонятно другое. Почему военные отступили? Спрашиваю я у Лайтнера. Разве они не должны защищать город? Он молчит и хмурится. Нет. Нет? Второй и первый круги защищены системой циклического купола. Это что такое? Это то немногое, что рассказывал мне отец о системе внутренней безопасности Ландархорна. Энергетический щит, любая попытка пройти сквозь который, любое живое существо превратит в обугленную головешку. В случае, когда ситуация выходит из-под контроля, так как сейчас, он опускается, отрезая первый и второй круг от остальных. Все военные силы стягиваются по периметру второго, у внутренней стены щита. Зачем? Какой в этом смысл? Смысл — минимизировать потери вьерхов, военных, студентов Кейбдера, элиты. И безвылазно сидеть под куполом, ожидая, пока все утихнет? Лайтнер смотрит на меня через зеркало заднего вида, потом снова на дорогу. Нет. Нет? После того, как все, что нужно, и все, кто нужен, замкнется внутри, начнется зачистка. Уже от самого этого слова у меня по коже бежит холодок. Поэтому сейчас Лира меня опережает. Что такое зачистка? С помощью силы вьерхов точечные удары по массовым скоплениям мародеров, армии противника, протестующим. А что? Очень выгодно. Сидишь в своем роскошном доме. Отдаешь приказы и смотришь, как рушится город, и армия противника превращается в угольки. Знала ли Джейна о щите и обо всем этом, когда решила затопить Ландерхорн? Не представляю. Но ни в первом, ни во втором случае людям, которые просто оказались на пути столкновения двух стихий, не выжить. Потрясающе, говорю я. Просто чудесно. Не я это придумал, огрызается Лайтнер. Но те, кто сейчас творит весь этот беспредел на улицах. Их нужно просто убить. Так? А заодно всех тех, кто просто случайно оказался рядом. Его глаза становятся огненными. Лайт, куда мы летим? В разговор вклинивается Лира. Лайтнер выдыхает ругательство, а потом подключает Таппет к навигатору, заливая координаты. «Это что? Мы с гор? Но там же океан! И нам туда нельзя!» выдыхает Лира. «Там могут быть эти ужасные ныряльщики, и... Если тебя что-то не устраивает, ты всегда можешь выйти!» сообщаю я. Судя по сверкнувшим глазам, Лира явно собиралась ответить, но промолчала. Видимо, инстинкт самосохранения в ней оказался сильнее желания высказать мне все. Поэтому дальше мы просто летели молча. По практически пустому городу. Мне на глаза не попадалось ни единой гусеницы, ни единой платформы. А то, что попалось, лучше бы не попадалось вовсе. Я смотрела на окна домов, жизнь за которыми превратилась в кошмар, начиная со вчерашнего дня. Тот кошмар, в котором мы жили, не шел ни в какие сравнения с тем, что творилось сейчас. Многие действительно вышли на улицы, недовольные тем, что творили в Ерхе. Но многие оставались дома. Тишина, которая звенела в ушах, нарушалась лишь регулярными объявлениями по громкой связи. «В Ландерхорне введено военное положение. Пожалуйста, оставайтесь дома. Находиться на улицах, а особенно в местах скопления людей, может быть небезопасно». В свете того, что мне рассказал Лайтнер, это звучало как последнее предупреждение, и с каждым разом все сильнее действовало на нервы. Поэтому я была искренне рада, когда мы вырвались за 15-й, к океану. От вчерашнего оцепления предсказуемо остались развороченные эрлаты и тела. Здесь тоже прошла волна, только не такая, какую мы все боялись. Всю жизнь, начиная с самого детства, меня тянуло к воде, несмотря на все запреты и угрозы. Вода никогда не казалась мне опасной, и сейчас я понимала, почему. Гораздо опаснее для Ландерхорна оказались мы сами. «Лайт, мне страшно. Я имею право знать, куда мы летим», — сдавленно прошептала Лира. Я в очередной раз подавила желание вышвырнуть ее из эрлата, сверху добавив ее же собственной сумкой, и уставилась в окно. Было бы чем, заткнула бы уши. А так приходилось выхватывать урывки их разговора. «Миротворцы!» «Это не опасно? Разве они не преступники?» «Нет, они...» «Но как же тогда?» В конце концов, я просто прижала щекой к стеклу и стала смотреть на океан. Это побережье уже в каком-то смысле стало мне родным. Не менее родным, чем тот берег, где стоял наш старенький дом. Один из самых хлипких на первой линии угрозы, которой угрозы никогда не была. Я хотела бы верить в то, что у тех, к кому мы летим, есть план. По поводу Джины, когда я им все расскажу. По поводу того, что сказал Лайтнер. Но я не представляла себе, как остановить две схлестнувшиеся стихии, в эпицентре противостояния которых окажутся невинные люди и вьерхи. Не те, кто сейчас громил город. Не те, кто принимал участие в заранее спланированной военной атаке. Не те, кто убил Рамину. И не те, кто сейчас просчитывал возможные потери, сидя в роскошных особняках на первом круге. Те, кто просто оставался в своих домах и в своих квартирах, не желая никому зла. Те, кто просто хотел сохранить свои семьи, уберечь любимых, так же, как это пыталась сделать я. Мы обогнули мыс гор, впервые оказавшись так далеко и от побережья углубились в леса. Точнее, летели над лесом, следуя навигатору, по которому задали координаты. Он то ли устал ругаться, то ли мы находимся в запрещенной зоне. Либо Лайтнер его просто отключил и следил за маршрутом. Но как бы там ни было, следуя за изгибом шумящей внизу реки, мы подлетели к возвышающейся за лесом цепочке гор. «Если верить координатам, это где-то здесь», — произнес Лайтнер, нахмурившись. «Хотя я понятия не имею, где». Тем не менее он снизился, заглушил двигатель, и мы все вышли из эрлата. Здесь еще холоднее, чем в городе. Несмотря на отсутствие ветра, температура явно была пониже, чем в Ландерхорне. Лира обхватила себя руками, а я огляделась. С одной стороны лес, с другой горы. «Где они, едхых дери?» Процедил он. «Понятия не имею». «Садитесь в Эйрлат, пока мы все тут не примерзли», скомандовал Лайтнер. Лира, разумеется, тут же запрыгнула на сиденье, продолжая зябко ежиться. А я посмотрела на возвышающихся над нами каменных исполинов и шагнула в сторону излома горной гряды. «Верно, ты куда собралась?» «Собралась найти место, куда отвезли моих сестер», — ответила я. «Хочешь окончательно замерзнуть?» «Не хочу сидеть рядом с ней». Я приблизилась к скалам, коснулась ладонью холодного камня. «Зачем было приводить нас сюда, если здесь ничего нет?» «Здесь что-то есть. Осталось понять, где». Лайтнер очень показательно закатил глаза. «Вернись в Эйрлат, верно? Пожалуйста. Ты достаточно мерзла в последнее время». «Да мне вообще в последнее время всего было через край. Тем не менее, я решила не спорить и вернуться. Минут 15 мы сидели в тишине, размышляя над смыслом жизни. По крайней мере, даже Лира молчала. Потом Лайтнер выругался и приглушил отопление». «Аккумулятор садится», — процедил он. «Мы тут замерзнем», — прошептала Лира. А я пристально смотрела в сторону леса. Показалось, что глаз уловил какое-то движение. «Верно, держи». Лайтнер протянул мне куртку, но я покачала головой. «Там кто-то есть». «Кто?» «Где?» Все, как по команде, немедленно посмотрели в сторону, куда смотрела я. Движение действительно было, но человек, Оливьерх, перетекал из глубины леса так стремительно и в то же время текуче и плавно, что почти сливался с деревьями. Лайтнер ощутимо напрягся. Я увидела, как в его глазах разгорается огонь, но уже спустя несколько мгновений стало понятно, что никакой угрозы нет. «Блэк!» — выдохнула я и первой вылетела из Эйрлата. «Никогда не думал, что спустя день знакомства девчонка будет так рада меня видеть!» Ухмыльнулся он. Потом посмотрел на вышедших следом за мной Лайтнера и Лиру. «Простите, что пришлось вас немного здесь подержать. Надо было убедиться, что за вами никто не придет. Пошли!» Он кивнул в сторону леса и развернулся. Мы шли следом за ним, и я искренне старалась не забегать вперед. Здесь уже кое-где лежал снег, и белые островки на черной земле казались чем-то неестественным. Мы шли минут 10, углубляясь в лес все дальше, и я старалась не думать о том, что Лира вцепилась в руку Лайтнера, заодно и о том, что у меня это не получится. «Здесь!» Блэк остановился достаточно резко, а потом наклонился и, отбросив кучу пожухлой листвы, поднял крышку люка. Вниз уходила лестница, и он кивнул. «Да, мы вперед!» Я не стала заставлять себя просить дважды. Шагнула к раскрытому зеву и быстро спустилась вниз. Меня встретило достаточно тесное помещение и узкая кишка коридора, освещенного тусклым светом, по которому мы шустро прошли гуськом. Коридор расширялся холлом с гораздо более высокими потолками. Встречало нас человек 20. Стоило нам всем войти, как вперед выступил высокий темноволосый мужчина в светло-сером комбинезоне. «Добро пожаловать к миротворцам. Меня зовут Гордон Уилл». Он обращался ко всем, но смотрел исключительно на меня. Что неудивительно. Я же тут вроде как секретное оружие против Дженны Каринг. «Я хочу видеть своих сестер», — сказала я. «Ваши сестры в безопасности, Нисса Мейс». «Не сомневаюсь. Тем не менее, сначала я хочу видеть их. Все остальное потом». Гордон кивнул. «Ваше право». Только сейчас я заметила Вартаса, который приблизился ко мне. «Пойдем, я тебя провожу». «Я пойду с тобой». Лайтнер шагнул к нам, но прицеп в виде Лиры ощутимо его затормозил. «Не бросай меня! Не бросай ее!» Хмыкнула я и в отместку взяла Вартаса за руку. «Пойдем». Мы мгновенно свернули в один из боковых коридоров, оставив позади всех встречающих, а заодно и Лайтнера с Лирой. Уже в коридоре я отпустила пальцы Вартаса. «Гордон у вас здесь главный?» «Да, я хочу, чтобы ты знала». «Потом», — оборвала я. «Сейчас для меня имеет значение только семья. В отличие от коридора, по которому мы шли изначально, этот понемногу уходил наверх. Подъем не был крутым, но чувствовался, не считая того, что визуально его тоже было видно. Потолок становился все ниже. Вартасу даже пришлось наклониться в самом конце. Ниже, ниже и ниже, пока, наконец, потолки не взметнулись стремительно вверх. «Мы в скале», — пояснил он. «Внутри камня?» «Внутри камня. Случись в Ярхом узнать об этом месте, нам бы не поздоровилось». Я вздохнула. «Не все в Ярхе наши враги». «Я надеюсь», — ответил он, и на этот раз замолчал первым. Новый коридор закончился развилкой, а после каменных кишок мы оказались в огромном холодном пространстве, где двое мужчин и одна женщина в белых халатах что-то обсуждали между собой. «Здесь медотсек», — пояснил Вартос, кивнул на установленную у стены металлическую ширму. «Лейс там». Не дожидаясь продолжения, я метнулась за ширму. Лейс лежал на переносной койке. Рядом парил высоченный конусообразный обогреватель. Митри сидела у нее в ногах. Тай умудрилась забраться под одеяло и теперь обнимала нашу старшую, удобно устроившись у нее на плече. Младшие уставились на меня. Лейс улыбнулась. И в это мгновение с моих плеч рухнул камень размером со скалу, внутри которой мы находились. Я судорожно вздохнула и быстро шагнула к ним.